Глава вторая. Родина кроткая. Он не такой, как мы. Он, бог его знает что. Александр Есенин о сыне Сергея. Четыре деревни, одна за другой, однообразно вытянуты вдоль улицы. Садов нет. Нет близко и леса. Хилые палисаднички. Кое-где грубо яркие цветные наличники. Многопудовая царственная свинья посреди улицы чешется о водопроводную колонку. Мерные вереницы гусей разом обертываются вслед промчавшейся велосипедной тени и шлет ей дружный воинственный клич. Деятельные куры раскапывают улицу и зады, ища себе корму. На хилый курятник похожа магазинная будка села Константиново. Селедка всех сортов, конфеты, подушечки слипшиеся, каких уже 15 лет нигде не едят. Черных буханок, булыги, увесистей вдвое, чем в городе. Не ножу, а топору подстать. В избе Есениных убогие перегородки не до потолка, чуланчики, клетушки. Даже комнаты не назовешь ни одну. В огороде слепой сарайчик, да банька стояла прежде. Сюда в темень забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами обыкновенные польцы. Я иду по деревне этой, каких много. Где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями. И волнуюсь. Небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня он обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на Окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь. Неужели об этой темной полоске хворостовского леса можно было так загадочно сказать «На бору со звонами плачут глухари»? И об этих луговых петлях спокойной оки скирды солнца в водах лонных. Какой же слиток таланта метнул творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского дрочливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько материала для красоты, у печи в хлеву на гумне за околицей, красоты, которую 1000 лет топчут и не замечают. Этот вопрос, какой же слиток таланта, задавали многие и многие на протяжении десятилетий. А ответил на него сам Есенин буквально за день или два до смерти. Ведя полушутливый разговор с соседкой по Англитеру, Елизаветой Устиновой, он проронил тогда: «Жизнь — штука дешевая, но необходимая. Я ведь божья дудка». И когда Елизавета попросила объяснить, что это значит, поэт ответил ей: «Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно. И я такой же». Он смеялся с горькой складочкой около губ, вспоминала через несколько дней после гибели поэта Устинова, придавшая его словам фатальный смысл. А это определение своего творческого дара вовсе не было для Есенина неким роковым озарением. Он всю жизнь жил с этим сознанием, безжалостно раздаривая себя, щедро тратя свой бесценный дар, и лишь временами с его губ срывалось сожаление, подобное вышеприведенному. И еще на одно размышление наталкивает солженицынское «Крохотка». Солженицын писал ее, видимо, в плохом настроении, потому что высокий берег Оки, заливные луга, темная кромка леса, зеленые овраги, ширь небесная на много верст — все это делает Константиново одним из красивейших уголков России. Конечно же, все тысячелетия местные люди и замечали, и чувствовали эту красоту, только выражали ее по-своему. Отражалась она в их нарядах, в вышивках, на рушниках и сарафанах, в песнях и плясках, в свадебных обрядах, в узорных причелинах и наличниках, пословицах и поговорках. Да всего не перечислишь. И все-таки, почему именно здесь, в конце концов, появился Есенин? Прежде всего, надо обратить внимание на то, что древо есенинского рода было несколько необычным, отмеченным особой метой. Все его ближайшие родные люди, оба деда, обе бабки, отец и мать, если присмотреться к ним повнимательнее, были людьми необычными. Или с некой тонкой душевностью, или с сильным характером, или с тягой к личной независимости, или с любовью к песне, к игре, к молитве, то есть со своеобразным художественным складом. Может быть, что унаследованные от каждого из них свойства таким счастливым образом переплелись в Есенине, что он стал средоточием особого крестьянского аристократизма, что проявлялось буквально во всем – в походке, в душевной чуткости, в одежде, в гибком и сильном уме, в целеустремленности натуры. И представьте себе, что все эти свойства были увенчаны сверх того поэтическим даром. Дедушка по отцу, Никита Осипович, проживший всего 42 года и умерший до рождения Сергея, умел читать и писать, помогал землякам сочинять всяческие прошения, был трезвым и умным человеком, и не зря, видимо, занимал в деревне почетный пост сельского старосты. В молодости он хотел уйти в монастырь, за что он и все его потомство получили кличку «монахи» и «монашки». «Я до самой школы не знала, что наша фамилия Есенины», — вспоминает младшая сестра поэта Катя, «и была уверена, что мать и я с сестрой — монашки, а отец с Сергеем — монахи». Редкостным в русской деревне было, наверное, встретить молодого крестьянина, мечтавшего не о хозяйстве, не о женитьбе, а о жизни не от мира сего. После смерти деда Никиты в доме его вдовы, бабки поэта Аграфены, часто живали сельские богомазы, работавшие в церкви, что была напротив. Бабка постоянно давала приют монахам и монашкам, странникам, богомольцам. Для дохода, ведь она осталась молодой вдовой с четырьмя малолетними детьми на руках. Сама она была женщиной с особым художественным даром. Любила петь, но поскольку в деревне считалось, что вдовам петь как бы неприлично, бабка отводила душу, когда доводилось причитать по покойникам или исполнять обрядовые песни на свадьбах. «А лучше монашки никто не покричит», — говорили мужики о нашей бабушке. Рассказывали, как пьяные мужики приходили к бабушке и платили ей деньги за то, чтобы она покричала о них. «Эх, тетка Груня, покричи обо мне несчастном, вот тебе деньги за труд, ты бери, а то ведь все равно пропью». Бабушка причитала, а мужики плакали сами о себе. Из воспоминаний Есениной. Кстати, и у Николая Клюева матушка была плачеей, известной на всю Олонецкую округу. Сознавая все это, Сергей Есенин впоследствии, будучи уже известным поэтом, не раз с раздражением открещивался от звания «крестьянский поэт». «Не хочу надевать хомут Сурикова или Спиридона Дрожжина. Я не крестьянский поэт, я просто поэт». Да, он мог с гордостью сказать: «У меня отец крестьянин, ну а я крестьянский сын». Мог укорить себя: «Только я забыл, что я крестьянин». Мог спросить сестру: «Крестьянин я или не крестьянин?» Он мог с гордостью сознавать, что отцу и матери он дорог как поле и как плоть. Но одно дело быть крестьянским сыном, плотью, а совсем другое — поэтом. Ведь поэзия — жизнь души, а душа принадлежит не отцу с матерью, не крестьянскому миру, а лишь Господу Богу и ему самому, Сергею Есенину. Николай Клюев уже после смерти Есенина рассказывал. За меня и за себя Есенин ответ дал. Один из исследователей русской литературы представил Есенина своим гостям как писателя из низов. Есенин долго плевался на такое непонимание. «Мы, — говорит Николай, — не должны соглашаться с такой кличкой. Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на златоверхом тереме России, самое аристократическое, что есть в русском народе». Бельгийский поэт Франц Эленс, переводивший на французский язык есенинского Пугачева, встречался с русским поэтом в 1923 году в Париже. Есенин был тогда не в лучшей душевной и физической форме. Много пивший, опухший, с темными подглазьями, он тем не менее произвел на Эленса неотразимые впечатления. Элегантность в одежде и совершенно непринужденная манера держаться. Он сочетал в себе здоровье и полноту природного бытия. Этот крестьянин был безукоризненным аристократом. Но ведь и отец Есенина не был похож на обычного крестьянина. Мальчиком он пел в церковном хоре, у него был прекрасный дисконт. Его, как и Аграфену Панкратьевну, приглашали на свадьбы и похороны, а мать даже пыталась отдать мальчика в Рязанский собор в певчие, однако он сам не согласился и поехал в Москву, чтобы начать свою самостоятельную жизнь в мясной лавке. На фотографии видно, какое у него тонкое породистое лицо, аккуратные, даже изящные усы, как он чисто одет, какие у него печальные глаза. Александр Никитич был болен астмой, у него не хватало ни сил, ни опыта для тяжелых крестьянских работ, и потому, когда в 1921 году, после того, как в Москве закрылись все мясные лавки, он вернулся в деревню, то зажил там жизнью трудной и безрадостной. Однако заметим, что поэт, который из-за распри с отцом редко вспоминал его, в автобиографии 1916 года обмолвился: «К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже слагал их». Дед поэта по матери, Федор Андреевич Титов, не был, вопреки уверениям внука, ни старообрядцем, ни начетчиком. Грамотой он владел еле-еле, но колоритности, характерности, своей обычности ему было не занимать. Неравнодушен был дед к тому, какая слава ходит о нем по деревне. К Когда он возвращался из Петербурга, куда гонял баржи с различными грузами, то закатывал пир на весь мир, чтобы все знали, как он щедр, самостоятелен, удачлив. Выкатывал Федор Андреевич на лужайку перед домом бочонок вина, вешал на него ковшик. Как увидит, что мужики, идущие из церкви, нацеживают в ковшик зелье, выходил из дома, выпячивал грудь колесом, и коренастый, рыжебородый, громкоголосый ударял себя в грудь и похвалялся, словно Васька Буслаев, либо Садко, богатый гость. «Ладная посуда, славой проживу!» «Любил, любил старик похвастать, себя потешить, что и говорить», — вспоминала о нем соседка Анна Ефремова. «Его хлебом, бывало, не корми, только дай ему гоголем себя среди других выставить». Он даже часовенку напротив своего дома в благодарность Николе Угоднику за удачи в Петербурге воздвиг. Из красного кирпича. Когда крестный ход, бывало, шел в праздники по селу, то возле его часовенки останавливались, чтобы отслужить молебен. Любил, любил быть во всех делах первым Федор Андреевич, и в душу малого внучонка Сергушки заронил с детских лет желание первенствовать. Сестра поэта Екатерина вспоминала о том, что дед был умен в беседе, весел в пиру и жестокий в гневе. Умел нравиться людям. Со своими баржами был очень счастлив. Удача ходила за ним следом. Дом его стал полной чашей. В этом доме с 1899 по 1904 год, четыре первых своих детских сознательных года, когда для ребенка так новые все впечатления бытия, прожил Сережа Есенин. А попал он в дом деда Федора и бабушки Натальи трехгодовалым дитяти. Все началось с того, что Татьяна Титова вышла замуж за Александра Есенина не по любви, а по воле своенравного Федора Андреевича. Существует смутное предположение о том, что она была просватана за некоего угрюмого мужика из деревни Федякино, но нравился ей другой, развеселый, бедовый. Идти замуж за угрюмого она отказалась, а тот, кто нравился, тот сватов не засылал. Именно тогда и присмотрел отец для дочери тихого, скромного, задумчивого Александра Есенина. Может быть, отсюда и всплыла сегодняшняя легенда о том, что Александр Есенин покрыл ее девичий грех. А была она, как вспоминают подруги, хороша необыкновенно. Считали ее первой деревенской красавицей. Словом, хороша была Танюша, краши не было в селе. Александра Ивановна Разгуляева, жена второго сына Татьяны, прижитого ей в те годы, когда она расходилась с отцом Есенина, вспоминает домостроевские страсти, бушевавшие в доме Титовых. Татьяна Федоровна рассказывала мне, отец ее кнутом, а она не шла за Есенина. Я, говорит, сроду его не любила, а отец ее плетью. Пойдешь и все. Я, говорит, реву, не пойду, а он, нет, пойдешь. Как бы то ни было, но именно отсюда началась короткая, но яркая драма ребенка, ставшего сиротой при живых родителях. Шумная свадьба была сыграна в доме Федора Титова на второй день престольного праздника Казанской Божьей Матери. Молодых обвенчал отец Иван Смирнов. И вскоре после свадьбы Александр Есенин вернулся в Москву, в свою мясную лавку. А красавица Татьяна вошла работницей 16,5 лет в чужую семью под начало властной свекрови Аграфены Панкратиевны. Молодой муж, отъезжая, дал жене наказ ни в чем не противиться свекрови, которая получила даровую работницу. Весь свой заработок Александр Есенин посылал не жене, а матери. Жене же оставалось только убирать избу, вставать чуть свет, кормить и доить скотину, готовить обеды и ужины для постояльцев. И лишь изредка, когда на побывке приезжал из Москвы Александр Никитич, вспоминать, что она не просто работница, а еще жена и женщина. Но судьба по-прежнему была немилостива к ней. Грудничками умерли ее двое первых детей, мальчик и девочка. Есенин в конце жизни вспоминал о них в стихах. «Потом ты идешь до погоста, и в камень, уставясь в упор, вздыхаешь так нежно и просто за братьев моих и сестер». А 21 сентября 1895 года, 3 октября по новому летоисчислению, у Татьяны родился третий ребенок. При крещении отец Иван уговаривал Аграфену Панкратину назвать внука Сергеем. Она не любила соседа с таким же именем. Аграфен Панкратина: «Не бойтесь, это будет добрый, хороший человек». Но вражда матери Сергея со свекровью и неприязнь к нелюбимому мужу все нарастали, и, наконец, с трехлетним Сергеем на руках Татьяна ушла из Есенинского дома к своим родителям. Дед с бабкой взяли внука к себе на воспитание, а дочь послали в Рязань зарабатывать на жизнь для себя и для ребенка. К тому времени Федор Андреевич разорился, две его баржи сгорели, остальные унесло половодьем. Новая бабушка Сережи, Наталья Евтеевна, в отличие от пивуни и плачии Аграфены, была женщиной кроткой и набожной. Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было 3-4 года. Помню, лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовицкий монастырь, который от нас в верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст». Есенин из автобиографии. Память ребенка сохранила картины жизни в доме, где часто собирались странники, слепцы, пели духовные стихи о голубиной книге, о райском Вертограде, о Лазаре, о заступнике крестьянском Миколе, о женихе светлом, гости из града неведомого. Сам полуграмотный, дед пытался учить внука читать, а по субботам и воскресеньям рассказывал ему по памяти притчи и священные истории. Через четверть века внук с благодарностью вспоминал: «Наивность милая, нетронутой души, недаром прадед за овса три меры тебя к дьячку уводил в заброшенной глуши учить достойно есть и с отче символ веры. Хорошего коня пасут, отборный корм ему любви порука, и самого себя призвав на суд, тому же самому ты обучать стал внука». В повести «Яр» 20-летний Есенин изобразил деревенского дурачка, который катается на хворостине и задает землякам всяческие загадки. «Эх, мужик-то какой был!» — сказал, проезжая верхом, старик. Рехнулся сердечный, с думы бают, запутался. Дотошный был, все пытал, как земля устроена. «Это грил в раке, что Бог на небе живет». Попортился. «А может, и Бог отнял разум. Не лезь, дескать, куда не годится тебе». Озорной кормилец народ стал. Книжки стал читать, а уж эти книжки — сахе пожар. Мы, бывалча, за меру картошки к яичку уходили азбуки узнать. А боли не моги. В отрывке угадываются какие-то приметы судьбы самого деда, которого обучали у дьячка за овса три меры, и несколько самоотстраненные религиозные сомнения молодого поэта. И что может быть самое главное — явное соотнесение своего облика с обликом деревенского юродивого, рехнувшегося с думы, то есть от слишком глубоких и дерзких мыслей. Многие воспоминания родных и земляков о детстве Есенина как бы сфокусированы на одном — у Татьяны сын какой-то не такой, не от мира сего. Он не такой, как мы, он бог знает кто. Да и прозвище от деда Никиты «Монах» время от времени мелькает в воспоминаниях земляков применительно к поэту. А жизнь его в доме бабки и деда складывалась непросто. Вроде бы любила бабушка Наталья золотоголового внука, и нежности ее не было границ. Мыла его по субботам, стригла ноготки, гарным маслом гофрила голову, расчесывала кудри деревянным гребешком. Но бабка бабкой, а мать матерью. Рос мальчонка без материнской любви. Сиротство Есенина при живых родителях в какой-то степени всегда затушевывалось советскими есениноведами. Ну, про отца еще писали. А про мать, поскольку сын в стихах 1924-1925 годов создал почти общенародный культ матери, ждущий сына и страдающий о нем, есениноведы 50-х-80-х годов предпочитали умалчивать. Видимо, всякого рода этические и семейные причины до смерти матери удерживали и авторов мемуаров, и издателей от публикации подробностей из жизни есенинского клана. Ну а по инерции, оглядываясь на еще многочисленную в 60-70-е годы есенинскую родню, литературоведы не торопились осмысливать всю сложность душевного склада поэта, исходящую от семейной драмы его родителей. Знакомая Есенин по московской жизни 20-х годов Софья Виноградская вспоминала в 1926 году со слов поэта: «Мать свою он в детстве принимал за чужую женщину, и когда она приходила к деду, где жил Есенин, и плакалась на неудачи в семье, он утешал ее: „Ты чего плачешь? Тебя женихи не берут. Не плачь, мы тебе найдем жениха“». То, что это не выдумка, а суровая правда, подтверждают и воспоминания сестры поэта Екатерины. Мать 5 лет не жила с нашим отцом, и Сергей все это время был на воспитании у дедушки и бабушки Натальи Евтеевны. Сергей, не видя матери и отца, привык считать себя сиротою, а подчас ему было обиднее и больнее, чем настоящему сироте. Бабушка Наталья Евтеевна часто кормила его потихоньку от снох на всякий случай, чтобы не вызвать неприятностей. Получается, что Есенин, как и Лермонтов, в первые годы сознательной жизни воспитывался не матерью, не отцом, а бабушкой. Сиротство при живых родителях властно повлиять на его душевный облик. Впечатлительность, душевная хрупкость, лермонтовский комплекс одиночества, преодолеваемый напускной дерзостью, своеобразным деревенским юнкерством, за маской которого скрывался целомудренный и замкнутый мир будущего поэта, вот, видимо, суть есенинского детства и отрочества. В 14 лет, как вспоминает Николай Сардановский, Есенин наизусть выучил мцыри. Такой подвиг можно было совершить только от необыкновенной любви к герою поэмы и от сознания братской близости к нему, одинокому, ранимому, беспредельно обиженному судьбой отроку-монаху. А тут еще по-деревенски грубые дядья. Ну, представьте себе, чтобы трехлетнего ребенка посадить на лошадь без седла и сразу пустить в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Тут очумеешь. От этого и нервные припадки можно заработать, языка не получить. Не говоря уже о том, что сломать шею или руки-ноги мальчонке ничего не стоило. А дядя Саша брал детенка в лодку, отъезжал от берега, раздевал и бросал, как щенка, в воду, пока тот, неумело побарахтавшись, не начинал захлебываться. Дядя Саша при этом кричал: «Эх, стерва, ну куда ты годишься?» Стерва у него было словом ласкательным. Дядьям и в голову не приходило, что их брат, дядя Петя, стал припадочным из-за того, что отец его, восьмилетнего, спрятавшегося из-за какой-то проказы на чердак, в приступе глубокого гнева сбросил с чердака и на всю жизнь искалечил психику ребенка. Наверное, когда Есенин рисовал образ юродивого в повести «Яр», он думал и о себе, и о несчастном дяде Пете, который, как вспоминает Екатерина, был первым другом Сергея. Он учил его плести корзины, вырезать красивые палки, делать свистки. Поэтому, творя легенду о себе, Сережа Есенин старался представить себя коноводом, вожаком, лидером, как бы мы сейчас сказали, во всех своих автобиографиях. Он всюду подчеркивает свою силу и ловкость, любит вспоминать, как дрался со сверстниками, как был среди мальчишек всегда герой, как удачливо ловил рыбу, как ловко, ловчее всех, лазил по деревьям и птичьим гнездам, как обносил огороды, играл в бабки, плавал за подстреленными утками. Но маска деревенского супермена на самом деле скрывала легко ранимую душу и отнюдь не богатырское тело. В позднейших стихах он не единожды проговаривался о своей некрестьянской хрупкости, о физической и душевной утонченности, что, конечно, отличало его от обычных константиновских ребятишек. «Тихо от хлебного духа, снится кому-то апрель, кашляет бабка-старуха, грудью склонясь на кудель. Рыжеволосый внучонок щупает в книжке листы, стан его гибок и тонок, руки белей бересты». Нечто женственное есть в этом внучонке, и даже его рыжеволосость — признак некой физической утонченности, почти слабости. Недаром рыжеволосых людей и блондинов на нашей земле становится все меньше. Они почему-то вырождаются, и их генетическая система не выдерживает давления современной цивилизации. В разговорах поэт признавался, что из-за физической слабости ему частенько приходилось в детстве терпеть неудачи. Розанову он как-то рассказал, что и дед, и бабка видели, что я слаб и тщедушен, но бабка меня хотела всячески уберечь, а он, напротив, закалить. Сверстник поэта Василий Ефремов вспоминает: «Был горяч, куда там?» и все время драки затевал. Ему же поэтому больше всех и доставалось. А переплывший однажды реку с двумя товарищами, Сергей долго сидел на песчаном откосе и отплевывался кровью, видимо, от переутомления. Бабушка знала о слабостях своего рыжеволосого любимца и укрепляла его здоровье всеми народными средствами. «Сглазуль, снемиловаль взора, часто она под удой, поет его с наговором приполовенской водой». Да никакой он ни коновод, ни драчун, ни атаман. Все это он придумает о себе году в 19-20-м. А пока в 15-16 он еще не стесняется говорить о своей почти девичьей стати, о милой ему не мужественности, а природной изнеженности. Ждут на крылечке там бабка и дед, резвого внука подсолнечных лет. Строен и бел, как березка их внук, с медом волосьев и бархатом рук. Впоследствии «Березка» для Есенина станет сравнением лишь с женщиной, или скорее девушкой. И уж непонятно, то ли бабушка держит на руках женственного внучонка, то ли юная Дева Мария своего сына, лишенного по замыслу Божию привычного для людей облика мужественности. С тихой улыбкой на тонких губах держит их внука она на руках.